Сталин, потерявший душевное равновесие, как-то механически обменялся рукопожатиями с англичанами и отрешенно смотрел на спины Молотова и Крипса, подписывавших соглашение о совместных действиях двух стран. Он помнил, как через неделю после этого посол СССР в Лондоне Майский и министр иностранных дел Чехословакии Масарик подписали аналогичное соглашение, а потом в этом же июле и тоже в Лондоне соглашение между СССР и польским правительством о взаимной помощи в войне против Германии. По настоянию польской стороны в первом пункте соглашения было зафиксировано: правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. В этот же день Сталин в Москве встретился с личным представителем американского президента Рузвельта Гарри Гопкинсом. Американец заявил по поручению президента, что тот, кто сражается против Гитлера, является правой стороной в этом конфликте, и мы намерены оказать помощь этой стороне. Сталин коротко изложил просьбу о технической помощи, выразив надежду, что президент понимает положение СССР. Соглашение о помощи будет заключено позже, но ознакомительная поездка Гопкинса положила начало налаживанию сотрудничества. Через год Литвинов, посол СССР в Соединенных Штатах, подпишет вместе с госсекретарем Корделом Хеллом соглашение о принципах ведения войны против агрессии. Еще во время беседы с Гопкинсом Сталин, рассказав о критическом положении на фронтах, попросил... Он это совсем не умел делать, ведь Сталин никогда ничего и ни у кого не просил. У Соединенных Штатов как можно быстрее прислать зенитные орудия среднего калибра, крупнокалиберные зенитные пулеметы, винтовки, алюминий для строительства самолетов и высокооктановый бензин. В последующем негромко, но настойчиво говорил Сталин: «Прошу передать просьбу президенту. Нам будут нужны самолеты, много самолетов». Еще в июле Сталин направил специальную миссию во главе с генералом Голиковым в Англию. Сталин лично проинструктировал генерала, поручил это же сделать Шапошникову, Тимошенко, Микояну по конкретным вопросам. У Голикова были две основные задачи: стимулировать стратегический интерес к высадке англичан в Европе или в Арктике, а также способствовать более быстрому оказанию военно-технической помощи. После возвращения в Москву и получасового доклада Сталину Голиков получил распоряжение сразу же направиться и в Соединенные Штаты. Здесь Сталин концентрировал внимание на главном вопросе – налаживание военных поставок в широком объеме и в, возможно, близкие сроки. Перед угрозой поражения Сталин проявлял большую активность в военно-политической области. Идеологические антагонизмы как-то сразу отошли на второй план, показав свою вторичность и преодолимость. Сталин, как типичный прагматик, быстро переступил через идеологические предубеждения и решительно пошел навстречу западным державам. Впрочем, иного рационального выбора у него не было. Вообще нужно сказать, что в создании антигитлеровской коалиции Сталин сыграл заметную роль. С самого начала войны, по мере обретения душевного равновесия, советский лидер стремился заручиться поддержкой как можно большего числа стран. Делал все, чтобы Япония и Турция оставались на позициях нейтралитета по отношению к СССР. Но, естественно, особой надежды он возлагал на Великобританию и Соединенные Штаты. Сталин сразу же стремился перевести зарождавшееся сотрудничество в деловую плоскость. Так, едва ли не в первом послании Черчилля 18 июля 1941 года, Сталин прямо поставил вопрос: «Мне кажется, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе, Северная Франция, и на севере Арктика». Во всех своих последующих переговорах, переписке, телеграммах Сталин не уставал напоминать о Втором фронте. Правда, в этом же послании Сталин, как бы отсекая от нынешних реалий свои предвоенные маневры и действия, оправдывая территориальные изменения, с которыми были не согласны на Западе, писал: «Можно представить, что положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда.